«Здесь есть еще кто-то», — сказала Дарби. «Ее зовут Кэрол. Кэрол Кренмор. Ей 16». «Где она?» «Думай, что говоришь. Не спугни ее». «Я слышала, как она звала на помощь», — сказала Дарби. «Но ее я не видела». «Она, наверное, с другой стороны. Давно она здесь?» «Чуть больше суток». «Скорее всего, она еще спит. Он всегда поначалу усыпляет новеньких, подмешивает им наркотики в еду». «Значит, дверь в ближайшее время открываться не будет. Время пока есть». «Что он собирается с ней делать?» «Она сильная? Она боец?» «Она напугана», — сказала Дарби. «Мы должны ей помочь. Мы должны добраться до нее, пока не откроется дверь. Нужно снять с меня эти наручники». «А что произойдет, когда откроется дверь?» «Сними с меня наручники, Терри». «Хорошо, только скажи мне». «Терри, ведь я тебе помогала. Все это время я показывала тебе, где лучше спрятаться, защищала тебя. Теперь твоя очередь мне помочь. Сними с меня сейчас же эти чертовы наручники». «Сниму. Только давай сначала позовем Кэрол и скажем, что ей делать». Рэйчел Свенсон уставилась в потолок. Прошло 2 минуты. «Рэйчел, Кэрол нужна наша помощь. Скажи, что ей делать?» Раздался громкий щелчок. В диктофоне закончилась пленка. Рэйчел не реагировала. Она так и лежала, тупо уставившись в потолок. Дарби перевернула кассету и снова поставила на запись, но это уже было ни к чему. Рэйчел Свенсон больше не сказала ни слова. Глава 31. Дарби воспрянула духом, надежда окрыляла ее, но оставалось место и для страха. Она распахнула дверь и бросилась на поиски бумаги и ручки. Ей казалось, что если она немедленно все не запишет, она ускользнет. И тут же одернула себя, спешка ни к чему, весь разговор записан на пленку. Перед дверью Рэйчел толпилось уже вдвое больше людей. Дарби принялась искать глазами Купа. Он стоял в дальнем конце коридора за регистратурой и говорил по телефону. Стоило ей до него добраться, как он повесил трубку. «Я связался с лабораторией», — сказал Куп. «Лиланду только что звонил Банвиль. Посылку с именем Дианы Кренмор нашли на ступеньках какого-то дома в Белхэме, в 20 минутах езды от места, где живет Кэрол. В обратном адресе указано имя Кэрол. Насколько я знаю, никто не видел того, кто это сделал». «Что в посылке?» «Пока не знаю. Ее отправили в лабораторию. Поезжай в лабораторию и жди там, и попроси Мэри Бет пробить еще 2 имени — Пола и Марси. Фамилии, к сожалению, я не знаю. Скажи, чтобы искала только в районе Новой Англии». «А ты что думаешь делать?» «Мне нужно поговорить с Ломбергом». «Веди себя хорошо», — процитировал ее же слова Куб. Настроение у Ломберга отнюдь не поднялось. Скрестив руки на груди, он выслушал ее предложение временно снять с Рэйчел Свенсон ремни. «Вы никогда не получите от меня разрешения на это», — отрезал Ломберг. «А если перевести ее в психиатрическое отделение? Там есть необходимое оборудование, и вы сможете наблюдать за происходящим на мониторе». Дарби знала, что в некоторых палатах за пациентами ведется видеонаблюдение. Ломборг уже почти согласился, но тут доктор Хескок отрицательно покачала головой. «Пока у нее сепсис, мы не можем никуда ее переводить», — вмешалась она. «Сейчас антибиотики действуют, но как долго это будет продолжаться, неизвестно. Ближайшие 48 часов — критический для нее срок». «У Кэрол Кренмор этого времени может не быть», — заметила Дарби. «Я это прекрасно понимаю, и, видит Бог, делаю все, что в моих силах, чтобы помочь найти исчезнувшую девушку», — сказала Хескок. «Но пациент — это моя первая прямая обязанность. Я не могу разрешить перемещать ее, пока мы не справились с сепсисом. И не могу позволить освободить ее. Она подключена к капельницам. В том психическом состоянии, в каком больная сейчас, она просто сорвет их с себя». «Можно их ненадолго снять, скажем, на час». Дарби была в отчаянии и, что было сил, цеплялась за малейшую возможность. «Это чересчур рискованно», — ответила Хескок. «Нам нужно справиться с сепсисом. Поверьте, мне очень жаль». Укрывшись в женском туалете, Дарби пригоршнями плескала холодную воду себе в лицо, пока кожа окончательно не онемела. Мокрыми руками Дарби уцепилась за края умывальника. Еще целый год после исчезновения Мел она многие вещи пробовала на ощупь, чтобы убедиться, что действительно жива. Вытирая руки, она мысленно молила Бога, чтобы Кэрол проявила сообразительность и выжила. Выйдя из туалета, Дарби повернула за угол к лифтам. В комнате ожидания она увидела Мэтью Банвиля, рядом с ним, одетый в строгий костюм, стоял специальный агент ФБР Эван Мэннинг.